На берегу Арно. Заря, прокравшись невидимкой, багрец на олеандры льет. Хоть мрак темнить не устает Флоренцию унылой дымкой. Холмы от роз мягки и волглы, цветы над головой горят. Вот только нет в траве цикад, аттическая песня смолкла. Лишь в листьях ветер набегом шквальным на миг тревожный шум родит, и голос соловья сладит долину с запахом миндальным. Любовный лепет соловьиный через миг тебя прогонит день, но все еще сребрима тень луной, парящей над долиной. Крадется утро шагом ровным, в дымке зеленом, как моря, страшна, стремит ко мне заря, персты, что длинны и бескровны. Она завесу тьмы разрушит, настигнет и прикончит ночь, мой пыл грозя прогонит прочь, а соловья как будто душит.